от общественности слободы кто хочет сказать? Вы, Николай Максимович, прошу. Вышел другой пожилой голубчик, волоса на ветру развиваются, заплаканный, высморкался. «Анна Петровна, безвестная ты труженица», — заговорил ей прямо в гроб-то. «Как же ты так, Анна Петровна, а? А мы не ценили мы тебя, не интересовались, думали, ну, Анна Петровна, Анна Петровна, старушечка там какая-то, думали, ты всегда с нами будешь. Да что там, честно говоря, ни в грош мы тебя не ставили. Кому она нужна, думали мы, мелкая, злобная, коммунальная старушонка, только под ногами путается, поганка вредная, прости, Господи». Зашевелились голубчики, полегче. «De mortibus aut bene aut nihil», гаркнул кто-то над ухом. «А чего я-то?» — дернулся Бенедикт. «Чего я-то сделал?» «Это не про тебя, не про тебя. Спокойно, Беня!» Никита Иванович одернул Бенедикта. «Стой спокойно, не вертись!» «Кому, говорю, ты была нужна, Анна Петровна?» «Комар невидимый. Интересы кухонные от печи не отходило. Вон, чего от тебя осталось-то? Как покушать? Да и все тут. А ведь жалко нам тебя, Анна ты Петровна, и без тебя народ не полный». Виктор Иванович голубчику руку пожал, поблагодарил. «Очень хорошо сказали, товарищи, благодарим вас. От общества охраны памятников, Никита Иванович, вас попрошу». Никита Иванович вышел, тоже высморкался. «Друзья», — начал, — «что говорит нам этот памятный предмет?» — на подушечку указал. «Бесценная реликвия минувшего. Какую повесть поведала бы она нам, если бы заговорила?»